Благотворительный фонд «Предание» представляет. Алфавитный Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Предисловие к изданию в русском переводе. Благочестивому читателю предлагаются краткие сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов, живших в IV и V веках Христовой Церкви, преимущественно в странах Египта, пустыни которого в это время, как Богом насажденный рай, украшались многообразными и чудными доблестями великих подвижников Христовых. Поэтому нет нужды предуведомлять христолюбивого читателя о важности этого древнего сборника достопамятных сказаний. Чтобы видеть эту важность, довольно услышать название книги или имена дивных подвижников: Антония Великого, Арсения, Агафона, Виссариона, Макария Египетского, Пимена Великого, Памва, Павла Великого, Сесоя и многих других, чьи подвиги и изречения здесь кратко предлагаются. Читателю, еще недостаточно опытному в духовной жизни, не излишним представляется сказать здесь несколько слов в руководство при чтении этой книги. Встретит он в сказаниях, во-первых, много подвигов чрезвычайно высоких, которые покажутся неудобоподражаемыми, доступными только людям, отрешившимся от общественной жизни и всецело посвятившим себя созерцанию, молитве и делам благочестия. Встретит, во-вторых, и такие дела, которые может почесть за маловажные. В-третьих, может представиться даже странным, как иногда в одинаковых случаях один подвижник поступает так, а другой иначе. Также в-четвертых, когда тот или другой авва, спрошенный о чем-либо, дает ответ, по-видимому, неудовлетворительный и иногда совсем не на предложенный вопрос. Чтобы при этом читателю не погрешить в мыслях и не увлечься к превратным толкам, скажем несколько слов в разрешение таких недоумений. На первое. И сам Спаситель не ко всем подвигам обязывал всех своих последователей. «Кто может вместить, да вместит», — говорил он о девственном состоянии. Апостол учит: «Каждый оставайся в том звании, в котором призван». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 20. Следовательно, по апостолу никто не принуждается ради последования Иисусу Христу непременно оставлять свое звание, в котором поставлен промыслом. Следовательно, в каждом звании можно более и более преуспевать в духовной жизни, подражая примерам и ревности святых Божиих. При том, как в обыкновенной жизни совершенства достигаются постепенно, и только мало-помалу люди приходят в состояние совершать дела важные. Так и в духовной жизни благоразумно подвязающиеся не вдруг приступают к великим и трудным подвигам, но постепенно восходят к ним посредством бдения над собой и непрерывного упражнения в добродетелях менее трудных. И по мере постоянства и усердия к подвигам благочестия приумножается в душах подвижников благодать Христова, действующая во всех. Великие светильники пустынь египетских в начале своего подвижничества не были такими, но их горячая ревность к благочестию и добродетели постепенно привлекала на них обилие благодати Божией, которая также постепенно усовершала их и соделывала великими по дарам духовным и подвигам благочестия. Но второе, что делается из любви к Богу и ради спасения души, то никогда не мало важно. Иисус Христос за чашу холодной воды, поданной во имя Его, обещал верную награду. От Марка 9:41. И две лепты вдовицы, по усердию от недостатка, вверженные в сокровищницу храма, предпочел большим вкладом от избытка. От Марка 12:42-44. Надобно также иметь в виду и то, что как образ жизни человеческой многоразличен, так и дела человеческие различны по различному состоянию людей. Жизнь древних подвижников была простая и естественная. Всему соответствовали и дела их. Но простота их дел была свята и высока, ибо освящалась и возвышалась силой веры и святой любви и пламенной ревностью к благочестию. На третье. Дела святых и блаженных отцов многоразличны и иногда между собою не согласны. Но дух благочестивых упражнений всегда и у всех подвижников Христовых один и тот же. Всегда стремились они к тому, чтобы побеждать греховные страсти, соблюдать божественные заповеди, возрастать в духовной жизни и всецело жить для Бога и в Боге. Еще апостол предостерегал от погрешительных помыслов при рассуждении о случаях, по-видимому, между собой несогласных, и учил: «Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя». К Римлянам 14:3-7. Есть дела сами по себе безразличные. Доколе человек не обязывается к ним определенным правилам, подвижнику Христову предоставляется судить и избирать самому, что ему надобно делать, и поступать по убеждению совести, руководствуемой любовью к Богу и ближним. На четвертое. Блаженные отцы давали ответы не для удовлетворения любознательности, но на пользу души, потому нередко отвечали не прямо на данный вопрос, но применяясь к усмотренной нравственной нужде вопрошающего. Так, например, на вопрос «как спастись?» дают ответ, указывая не на общий путь спасения, открытый в Евангелии, но на какую-нибудь одну или некоторые добродетели, преимущественно нужные вопрошающему, по требованию его нравственного состояния и тому подобное. Христолюбивый читатель, взирая на подвиги святых и блаженных отцов, подражай их вере и добродетели. Смотри, как они любили богомыслие, с какой бдительностью охраняли себя от грехов, как внимательны были к себе и во всех делах, даже малых, всегда заботились о спасении души своей. Учись у них на земле жить для неба, от земных вещей собирать сокровища небесные, и в одни краткой и скорбной жизни сей всегда стремиться к жизни блаженной, нескончаемой. Не говори, как могу подражать им. Они удалились из мира, жили в пустынях, в горах, в пещерах, свободны были от забот житейских. Все время употребляли на молитву и душеполезные труды. Всегда бдели над собою, видели и тайные сети врага. Как могу следовать за ними? Можешь следовать за ними и подражать высоким добродетелям их. Ибо хотя пути жизни человеческой различны, и внешний образ человеческой деятельности также многоразличен, но как путь ко спасению один для всех, показанный Иисусом Христом, так и главные христианские обязанности для всех одни, в каком бы кто состоянии ни находился. Посему благочестие и добродетели пустынных подвижников в каких бы видах они ни обнаруживались, равно тебе внушают благочестие и добродетели, соответствующие состоянию и обстоятельствам твоей жизни. Внимая наставлениям и примерам их, будешь подражать им, в каком бы состоянии ни находился ты по устроению промысла. Если станешь со дня на день преуспевать в любви к Богу и в ревности к соблюдению Его заповедей. А для сего помни Бога за каждым делом, исполняй пред Богом и ради Бога все обязанности твоего звания, и в уединении, и пред людьми, в доме и в обществе. Делай все, как учит делать Спаситель, Его апостолы, святые отцы и учители Церкви. Вспоминай и размышляй каждый день о краткости сей жизни, о тленности благ земных и скоротечности мирских удовольствий, о смерти, о страшном суде, о вечном блаженстве праведных и нескончаемых муках грешных. Содержа сие в памяти, молись Господу Иисусу, да будет всегда Его благодать с тобою и руководит тебя на пути спасения до последнего часа твоей жизни в всем мире. Всегда сознавая свою немощь, смиряйся пред Господом Богом и проси Его милости с несомненным упованием на беспредельные заслуги Иисуса Христа, Спасителя нашего. Иди так, и каким бы путем жизни ни шел ты, поверив в заслуги Христа, Спасителя, при помощи Его спасительной благодати, будешь идти путем спасения, по примеру святых и блаженных отцов. И если до конца пребудешь в истинной вере, любви и уповании на Бога, придешь, наконец, туда, где все лики святых и блаженных отцов, и, участвуя с ними в радостях небесных, с ними же вечно будешь славить святую, единосущную и животворящую Троицу, Отца и Сына, и Святаго Духа.